Харри посмотрел на часы. 7:15. «Скажем так, предположительно, она умерла около 5», — высказался Воллер. «Это почему?» — спросил Харри, не оборачиваясь. «Поскольку нет оснований считать, что труп переносили, будем исходить из того, что ее убили, когда она находилась в душе. Как видишь, тело и халат закрывают сливное отверстие. Это и вызвало затопление». Консьерж, выключивший воду, сказал, что открыта она была на полную мощность. «Я смерил давление воды. Неплохо для мансарды. Не так уж много времени требуется, чтобы вода залила такую маленькую ванную комнату и потекла в спальню. И до соседей она добралась довольно быстро. Женщина из нижней квартиры говорит, что было 6:20, когда они обнаружили течь. Это всего 1 час назад, — заметил Харри. А вы уже 30 минут как здесь. Кажется, все тут реагируют на события необычайно быстро». «Ну, не все», — протянул Воллер. Харри промолчал. «Я имею в виду патолога-анатома», — Воллер улыбнулся. «Ему уже полагается быть здесь». Беата закончила фотографировать и обменялась взглядами с Харри. Воллер тронул ее за плечо. «Если что, звони, я на 3-м поговорю с консьержем». «Хорошо». Харри дождался, пока он уйдет, и спросил, «можно мне?» Беата кивнула и отошла в сторону. Подошвы чавкали на мокром полу. Повсюду в ванной комнате были капельки воды. Собираясь в ручейки, они сбегали вниз. Глядя на зеркало, можно было подумать, что оно плакало. Харри присел на корточки. Чтобы не потерять равновесие, оперся о стену, глубоко вдохнул воздух, но почувствовал только запах мыла. Других запахов, которых он ожидал, не было. «Это дизосмия», — вспомнил Харри. О ней он читал в книге, которую брал у доктора Эуне, психолога, работающего с сотрудниками криминального отдела. Некоторые запахи мозг попросту отказывается воспринимать или начинает путать, ощущая приятные ароматы как отвратительные. В книге говорилось, что такая форма извращения обоняния часто объясняется эмоциональными травмами. Впрочем, сейчас Харри об этом не думал. Думал он о том, что не чувствует трупного запаха. Камилла Луин была молодой. Харри дал бы ей 27-30, миловидная, пухленькая. Гладкая загорелая кожа, которая, правда, уже приобрела характерную мертвенную бледность. Темные волосы, которые станут светлее, когда высохнут. И маленькая дырочка во лбу, которую сотрудник похоронного бюро без труда замажет косметикой. Больше макияжа такого рода тут и не требовалось, разве что сделать незаметно небольшую шишечку, набитую под правой бровью. Харри сосредоточился на маленькой, идеально круглой черной дырочке во лбу, не больше, чем дырочка в кроне. Некоторые норвежские монеты, в том числе монета в 1 крону, имеют в середине круглое отверстие. Возможно, Харри и удивился бы тому, через какие маленькие отверстия порой выходит человеческая жизнь, но нельзя доверять глазам, иногда кожа стягивается. Харри посчитал, что в данном случае пуля была больше входного отверстия. «Паршиво, что она все это время пролежала в воде», — сказала Беата. «Иначе мы могли бы найти отпечатки пальцев убийцы или следы его ДНК на теле». «Хм. Но на лоб-то вряд ли попало много воды. Вокруг входного отверстия черная запекшаяся кровь, на коже почернение от выстрела. Рана может нам кое-что рассказать. Лупу?» Не отрывая взгляда от Камиллы Луин, Харри протянул руку и, почувствовав в ней благородную тяжесть немецкой оптики, приступил к изучению участка раны. «Ну, что видно?» — услышал Харри шепот Беаты у самого уха. Как всегда, она была любопытной и жадной до знаний. Харри знал, что скоро придет день, когда он уже не сможет научить ее ничему. «Серый оттенок на общем черном цвете входного отверстия говорит о том, что стреляли с близкого расстояния, но не вплотную», — сказал он. «Я думаю, расстояние было около 1.5 метра, да?» По асимметрии отверстия можно сказать, что стрелявший